13 августа. Воскресенье. Сегодня первый раз, что Борис у нас не был. Совещание в Москве открылось. Там частичная забастовка, у нас тихо. Керенский сказал длинную речь. Если не считать появившегося у него заплетания языка, обыкновенную свою речь, пафотическую, местами недурную, только уже не современную, ибо опять не деловую, а праздничную. Праздник у нас, подумаешь. Затем говорил Авксентьев, затем Прокопович, и затем... Мы ничего не знаем, ибо вечерних газет не было, редакции пустые, да и завтра не будет газет, товарищи-наборщики праздничают. Ввергнувшись сразу в пучину здешних дворцовых дел, я не успела ничего сказать о бытовом Петербурге и внешнем виде его. Он действительно весьма нов. Часто видела я летний Петербург. Но в таком сером, неумытом и расхлястанном образе не был он никогда. Кучами шатаются праздные солдаты, плюя подсолнух. Спят днем в Таврическом саду, фуражка на затылке, глаза тупые и скучающие. Скучно здоровенному парню. На войну он тебе не пойдет, нет, а побунтовать — это другое дело. Еще не отбунтовался, а занятия никакого. Наш быт сводится к заботе о хлебе насущном. После юга мы сразу перешли почти на голодный паек. О белом хлебе забыли и думать. Но что еще будет? 14 августа, понедельник. Днем был Л. Рассказывал, как он, по нынешней его должности комиссара печати, или вроде, закрывал и арестовывал правду после июльских дней. Много любопытного также рассказывал о нынешней придворности Керенского. Л. с досадой говорил о нем. Очень за Савенкова. Просил его познакомить с ним. Московское совещание, по-видимому, скрипит и трещит. Все полно глупыми слухами, как дымом, которого, однако, нет без огня. Факт тот, что Корнилов торжественно явился в Москву, не встреченный Керенским, и даже будто бы вопреки категорическому приказу Керенского не являться, торжественным кортежем проследовал к Иверской, и толпы народа кричали «Ура!». Затем он выступал на совещании, тоже овации, а кучки, демонстративно молчащие, кричали «Изменники! Гады!». Впрочем, тут же и Керенскому сделали овацию. Керенский — вагон, сошедший с рельсов. Вихляется, качается, болезненно и без красоты малейшей. Он близок к концу. И самое горькое, если конец будет без достоинства. Я его любила прежним и не отрекаюсь. Я понимаю его трудное положение. Я помню, как он в первые дни свободы клялся перед советами быть всегда с демократией, как он одним взмахом пера навсегда уничтожил смертную казнь. Его стали носить на руках. И теперь у него, вероятно, двойной ужас, и праведный, и неправедный, когда он читает ядовитенькие стишки в поднимающие голову правде. Плачет, смеется, в любви клянется. Но кто поверит, тот ошибется. Праведный ужас. Ведь если соединиться с Корниловым и Савенковым, ведь это измена клятвам совету. И опять смертная казнь — измена моей весне. Я клялся быть с демократией, умереть без нее, и должен действовать без нее, даже как бы против нее. В этом ужасе есть внутренний трагизм. Хотя при большей глубине ума и души он не последний, то есть это драма, а не трагедия. Но перед Керенским сейчас только два пути достойных, только два. Или впредь вместе с Корниловым Савенковым и знаменитой программой, или, если не можешь, нет нужной силы, объяви тихо и открыто. Вот какой момент, вот что требуется. Но я этого не вмещаю, и потому ухожу. И уйти, уже не бутафорски, а по-человечески, бесповоротно. Я боюсь, что оба пути слишком героичны для Керенского. Оба, даже второй, человеческий. И он ищет третьего пути, хочет что-то удержать, замазать, длить дленье. Третьего нет, и Керенский найдет беспутность, найдет бесславную гибель, и хорошо, если только свою. В такой момент и на таком месте человек обязан быть героичен, обязан выбрать или... Или что? Ничего, посмотрим, увидим. Не время еще задавать последние вопросы. Один из них хотела я задать себе. А понимает ли Керенский маленькое, коротенькое, простое словечко «Россия»? Довольно пока о Керенском. Борис был нынче вечером. Томится от выжидательного безделья и неопределенного своего положения. Дела сдал несколько дней тому назад, но никто их не делает. Все военное ведомство и министерство пока остановилось. От этого канительного состояния, которое Борису очень не по характеру, он уже стал ездить в привал комедиантов. Утешается, что там он писатель и поэт Ропшин. А то говорит, я уж и забыл. Это жаль, он очень талантлив. Ну, посмотрим, посмотрим. 17 августа, четверг. С понедельника не писала, бронхит. А погода стоит теплая, еще летняя. Надо бы скорее на нашу дачу ехать. Последние дни. Но уже очень и здесь заварено. Как-то уехать трудно. Дача, положим, недалеко. Около той же Сиверской, где нас постигла война, в имении князя Витгенштейна. Газеты в тот же день. Имеется телефон, прекрасный дом. Разрыва с Петербургом как будто и нет. Как я люблю старинные парки осенью. А все же и отсюда не оторвешься. Сиверская мне напоминает беду войны. Только теперешняя дача называется как-то пророчески современно «Красная дача». Она и в самом деле вся красная. А что случилось? Борис бывал все дни. В том же состоянии ожидания. Московское совещание развертывалось приблизительно так, как мы ожидали. Правительство говорило о своей силе, но силы ни малейшей не чувствовалось. Трагическое лицо Керенского я точно видела отсюда. Вчера Борис сидел недолго. Был последний вечер неизвестности. Утром сегодня, 17-го, ожидался из Москвы Керенский. Борис обещал навестить нас мгновенно по выяснении чего-нибудь. И сегодня, часу в 7-м, телефон. Ротмистр Мирович сообщает мне, по поручению управляющего военным ведомством, что отставка признана невозможной. Он остается. Прекрасно. А около 8 перед ужином является и сам Борис. Вот что он рассказывает. Керенскому, когда он нынче утром приехал, пошли с докладом Якубович и Туманов. Очень долго и, по видимости, бесплодно с ним разговаривали. Он ни с чем не соглашается. Филоненку ни за что не хочет оставить. Тут же и телогрей его Барановский. Он тоже за Савенкова, хотя и робеет. Каждый раз, когда Туманов и Якубович предлагали вызвать самого Савенкова, Керенский делал вид, что не слышит, хватался за что ни попадя на столе, за газету, за ключ, обыкновенная его манера. Отставку Савенкова, которую они опять ему преподнесли, для резолюции, что ли, неужели ту, исчерченную, небрежно бросил к себе на стол. Так ни с чем они и ретировались. Между тем, в это же время Савенков получает через адъютанта приглашение явиться к Керенскому. По дороге сталкивается с выходящими из кабинета своими защитниками. По их перевернутым лицам видит, что дело плохо. В этом убеждении идет к господину министру. Свидание произошло наедине, даже без Барановского. Он мне сказал, — повествует Савенков, — и довольно спокойно вот что. На московском совещании я убедился, что власть правительства совершенно подорвана, оно не имеет силы. Вы были причиной, что и в Ставке зародилось движение контрреволюционное. Теперь вы не имеете права уходить из правительства. Свобода и Родина требуют, чтобы вы остались на своем посту, исполнили свой долг перед ними. Я также спокойно ему ответил, что могу служить только при условии доверия с его стороны, ко мне и к моим помощникам. Я вынужден оставить Филоненко, — перебил меня Керенский. Так и сказал, вынужден. Все более или менее выяснилось. Однако мне надо было еще сказать ему несколько слов частным образом. Я напомнил ему, как оскорбителен был последний его разговор со мною. Тогда я вам ничего не ответил, но забыть этого еще не могу. Вы разве забыли? Он подошел ко мне, странно улыбнулся. Да, я забыл. Я, кажется, все забыл. Я больной человек. Нет, не то. Я умер. Меня уже нет. На этом совещании я умер. Я уже никого не могу оскорбить, и никто меня не может оскорбить. Савенков вышел от него и сразу был встречен сияющими и угодливыми лицами. Ведь тайные разговоры во дворцах мгновенно делаются явными для всех. В 4 часа было общее заседание правительства, и там Савенкова встречали всякими приветливыми улыбками. Особенно старался Терещенко, а в Ксентьев кислился, а Чернова не было вовсе. На заседании вопль Зарудного по поводу взорвавшейся и сгоревшей Казани требовал серьезных мер. Керенский круто повернул в ту же сторону. Образовали комиссию. В нее включили тотчас и Савенкова. Он надеется завтра предложить к подписи целый список для ареста. Борис в очень добром духе. Знает, что Керенский будет еще торговаться, что много еще кое-чего предстоит, но все-таки утверждает, первая линия окопов взята. «Их 4, — возражаю я осторожно. Записка Корнилова ведь еще не подписана. Однако, если не ждать вопиющих непоследовательностей, должна быть подписана. Как все это странно, если вдуматься. Какая драма для благородной души. Быть может, душа Керенского умирает перед невозможностью для себя. Нельзя, ведь душа... неисцельно потерянная, умрет в крови. И надо, — твердит глубина неизмеренная, — моей любви. Есть души, которые, услыхав повелительное «иди убей», умирают, не исполняя. Впрочем, я увлекаюсь во всех смыслах. Драмы личные здесь не пример, здесь они отступают. В Савенкове — да. Есть что-то страшное. И ой-ой, какое трагичное! Достаточно взглянуть на его неправильное и замечательное лицо со вниманием. Сейчас он после всего этого дня сидел за моим столом, где я пишу, и вспоминал свои новые стихи, рукописи у него за границей, записывал. И ему ужасно хотелось, чтобы это были хорошие стихи, чтобы мне понравились. Ропшин — поэт, такой же мой крестник, как и Ропшин — романист. 6 лет тому назад я его толкнула на стихи. В Каннах — своим сонетом, затем терцинами. Знаете, я боюсь. Последнее время я писал несколько иначе, свободным стихом, и я боюсь. Гораздо больше, чем Корнилова. Я улыбаюсь невольно. Ну что ж... надо ж и вам чего-нибудь бояться. Кто это сказал? Только дурак решительно ничего не боится. Кстати, я ему тут же нашла одно его прежнее стихотворение со словами «Убийца в Божий град не внидет, его затопчет рыжий конь». Он прочел, забыл совсем и вдруг странно посмотрел. Да-да, так это и будет. Я знаю, что умру от покушения. Это был вовсе не страх смерти, было что-то больше этого. 18 августа, пятница. Сегодня мы на обед позвали Савенкова, и по уговору с ним Л. Дмитрий позвал попозже Руманова, который тоже бабочкой полетел на Савенкова, крылышки бы не обжег. Мы были вчетвером. Скоро Борис заторопился, теперь уж не сможет так ездить к нам, в лес, в каторжную работу. Л. попросил его подвезти. Р. пошел лезть в свой автомобиль, а Борис вызвал меня и Дмитрия на секунду в другую комнату, чтобы сказать несколько слов. Сегодня Керенский лично говорил Лебедеву, что хочет быть министром без портфеля, что так все складывается, что так лучше. Конечно, так всего лучше и естественнее для совести Керенского. Это принятие первого пути, конечно, власть ККС, но это смягчение форм, которые для Керенского и не свойственны. Пусть он отдает себя на делание нужное, положит на него свою душу. Такая душа спасается и спасет, ибо это тоже героизм. 20 августа, воскресенье. Вчера была К. Ушла, опять пришла. И дожидалась у меня Ел и Зинзинова с заседания своего ЦК в одном из дворцов. Явились только после двух. Дмитрий давно лег спать. Некогда было говорить ни о чем. С весны Зинзинов очень изменился, потемнел, полевел. Жертвенность его приняла тупой и упрямый оттенок, неприятный. Центральный комитет партии требует Савенкова к ответу, очевидно, из-за корниловской записки. Тот самый ЦК, где громадное большинство или немецкие агенты, или ничтожество. Между прочим, там, чуть ли не председателем или вроде, подозрительный старикашка Натансон, приехавший через Германию. Сегодня утром приехал Д.В. с дачи. Затем всякие звонки. Пришел Карташов, вчера вернулся из Москвы. Приехал к вечеру и Савенков, которому я днем успела сообщить, что его требуют в ЦК, влекут к ответу. Конечно, он, Савенков, не пойдет туда для объяснений. Он даже права не имеет говорить о правительственной военной политике перед хотя бы не уличенными германскими агентами. Я думаю, формально сошлется на проезд многих через Германию. Но, конечно, будут уговоры подчиниться постановлению ЦК и явиться на допрос. Расспросы о подробностях записки, есть ли там уничтожение выборного начала в армии, и так далее. Продолжаю не понимать. Позиция партии эсеров сейчас, несомненно, преступная, а лично в самых честных, самых чистых, говорю только о них, младенчество какое-то, и не знаешь, что с этим делать. Что они думают о комбинации и о принципе записки? О, какие детские, искренние, преступно путанные речи! Они сами вовсе не против серьезных мер. Даже так, если Каледин с казаками спасет Россию, пусть. И тут же комбинация Керенский-Корнилов-Савенков, пуф, авантюра. Вводить военное положение в тылу нельзя. Репрессивные меры невозможны. Милитаризация железных дорог невводима. Нельзя превращать страну в казармы и грозить смертной казнью. Наконец, если только эта записка будет Керенским подписана, министерство взорвется. Все социалисты уйдут или будут отозваны, и мы сами первые, наша партия, пойдем подымать восстание. За точность слов ручаюсь. И более ни за что. Вряд ли все это было сознательной тактикой партии, скорее настроением. Кто не был в то время в настроениях, И я тоже, конечно. Мои настроения понятны. Верны ли были мои выводы, другой вопрос. Выписываю просто, как было записано, без поправок. Примечание 1928 года. Воочию вижу полную картину слепого партийного плена, добровольного кандального рабства. Сила гипноза, очарования большинства. Партия эсеров сейчас вся как-то болезненно распухла, раздалась вширь, землица. У них, у лучших, наивное торжество. Вся Россия стала эсеровской, все массы с нами. Торжествуя, большинство и максимальничает. Максимализм лучшего меньшинства только от невозможности не быть со всеми. Кое-кто, самоутешаясь, наивно мечтает изнутри править ЦК, а через него направлять и стихийную часть партии. Мне даже странно это выписывать. Какая устрашающая мечтательность. Кончаю. Еще одно вот только, самое трудное, и о чем почти не говорили. Это что немцы перешли Двину. Рига, наверное, будет взята, если только уже не взята в данный момент. 21 августа, понедельник. Взята. Мы отходим на линию Чудского озера, Псков. Очень хорошо. Правительство отнеслось к этому фаталистически вяло. Ожидали, мол. Город не разобрать. Что он? Очевидно, нет воображения. На Выборгской заходили большевики с плакатами «Немедленный мир». Все, значит, идет последовательно. Дальше. Была УКА, погода летняя, жаркая, сидит сычом Зинзинов, обложенный газетами, своими. Другие ведь «Честный и умный день», например, не имеют никакого влияния. Никнет аскетическим профилем. Недоумело. Вот Ригу взяли. Ну так вам что, резко говорю я. А вы спешите пользоваться влиянием. Идите на Выборгскую требовать немедленного мира с немедленной землей. Пошла оттуда обедать на Фурштадтскую. Запуталась в казарменных переулках. Они страшно даже. Грязь, мусор, разваленные кучи гарнизона, толстомордые солдаты и на панели, и подоконниках, семечки, гогот и гармоника. Какая тебе еще Рига? Мы не империалисты, чтобы о Риге думать. Погуляем и здесь, а потом домой, чтоб землицу. Сейчас, поздно вечером, мне звонил Эл. Говорил, что оказал весьма сильное давление на Керенского в том смысле, чтобы передать Савенкову и военное, и морское министерство. К Борису за эти дни несколько раз заезжал Керенский, подолгу говорил с ним. Далее Эл сообщил, что для подкрепления он еще пишет об этом же Керенскому письмо. Я посоветовала краткость и определенность. Ах, все это поздно. Опять, как вечно у нас, рано, другие, что поздно. Я, конечно, говорю поздно. Увы, да, поздно. Хорошо, если не слишком, а только немного поздно. Царя увезли в Тобольск. Наш Макаров его и вез. Не гидра ли бояться? Главное и, кажется, единственное занятие, которое — подымать голову. Но сами-то гидры бывают разные. Штюрмер умер в больнице. Несчастный царедворец. Помню его ярославским губернатором. Как он гордился своими предками, книгой царственных автографов, дедовскими масонскими знаками, как он был очарователен с нами и с Иоанном Кронштадтским, какие обеды задавал. Стыдно сказать, нельзя умолчать. Прежде во дворцах жили все-таки воспитанные люди. Даже присяжный поверенный Керенский не удержался в пределах такт. А уж о немытом Чернове не стоит и говорить. Отчего свобода, такая сама по себе прекрасная, так безобразит людей. И неужели это уродство обязательно?